о восьми духах зла. О чревоугодии. Начало плодоносия — цвет, а начало деятельной жизни — воздержание. Обуздывающий чрево умаляет страсти, а побеждаемый многоедением размножает сластолюбивые похоти. Начало языков — амалик, а начало страстей — чревоугодие. Пища огню — дрова, а пища древу — снеди. Множество дров разжигает великий пламень, а множество снедей питает похоть. Пламень исчезает со скудением вещества, а скудость снедей иссушает похоть. Похотение снеди породило прислушание, а усладное вкушение изгнало из рая. Дорогие яства услаждают гортань, но питают и неусыпного червя похотливости. Отощавшее чрево приуготовляет к бдению и молитве, а преисполненное наводит глубокий сон. Трезвенному дрование при сухоедении, а жизнь сытная в довольстве, погружает ум в глубокое усыпление. Молитва постника, парящий ввысь орлий птенец, а молитва угостившегося не спадает долу, тяготимая пресыщением. Ум постника — светлая звезда на чистом небе, а ум угостившегося мрачен, как небо в безлунную ночь. Туман скрывает солнечные лучи, а густое испарение потребленных яств омрачает ум. Запятнанное зеркало не передает раздельно черт отразившегося в нем образа, и мысленная сила, отуманенная пресыщением, не приемлет в себя ведение Божие. Невозделываемая долго земля порождает тернии, и ум чревоугодника произвращает срамные помыслы. Невозможно найти аромат в гное и в чревоугоднике благоуханий и созерцании. Око чревоугодника высматривает, где пиршество, и око воздержанного, где собрание мудрых. Душа чревоугодника вычисляет дни памяти мучеников, а душа воздержанного подражает жизни их. Боязливый воин трепещет от звука трубы, возвещающей битву, а чревоугодник — от возвещения о начале поста. Чревоугодливый монах — данник своего чрева, и под бичом его выплачивает ежедневный налог. Торопливый путник скоро достигнет города, и воздержанный монах — мирного устроения сердца. Медлительный путник, не добравшись до жилых мест, ночует в поле под открытым небом, и монах чревоугодливый не достигнет дома бесстрастия. Курение фимиама облагоуховает воздух, и молитва воздержанного — Божие обоняние. Если предашься похоти насыщения чрева, то ничто не будет достаточно к удовлетворению сластолюбия твоего, потому что чрево неистовства есть огонь, потребляющий горючее вещество и всегда требующий нового. Достаточная мера чего-нибудь влагаемого в сосуд наполняет сосуд, а чрево и рассечец не скажет довольно. Воздаяние рук обратило в бегство Малика, и делания горе устремленные побеждают плотские страсти. Истребляй в себе все оживляющие страсти и крепко умерщвляй плотские члены свои. Как убитый враг не возбуждает в тебе страха, так умерщвленное тело не возмутит души твоей. Не чувствует боли от огня мертвое тело и воздержанной сласти от омертвевшей похоти. Если поразишь египтянина, скрой его в песке. То есть, если победишь страсть похотную, не насыщай тело или держи его на сухоедении. Ибо как через напоение земли произрастает, что сокрыто в ней, так через насыщение тела распускается утаившаяся в нем страстная похоть. Потухший пламень ярко вспыхивает снова, если подложить новых сучьев сухих и угасшая сласть похотная снова оживает от насыщения чрева снедями. Не сжаливайся над телом, когда оно станет жаловаться на изнеможение, и не насыщая его вдоволь угодными ему снедями. Ибо если оно опять придет в силу, то восстанет на тебя и воздвигнет против тебя брань непримиримую, пока не пленит душу твою и не предаст тебя в рабы страсти блуда. Скудно питаемое тело — добрый объезженный конь, который никогда не сбросит всадника. Конь, уздой удерживаемый, уступает и повинуется руке седока, и тело, укращаемое скудно едением и бдением, не рвется из рук восседающего на нем помысла и не ржет, как делает, будучи движимо страстным порывом. Пресыщение пищей питает помыслы, и упившийся напоевает сон мечтою. Приятность наслаждения умирает, коль скоро пища прошла через гортань, но в этом гробе оживает похотливость. Труды обрабатывания своей земли имеют концом успокоение. Разные же виды удовольствий имеют концом жжение, или плотское здесь, или наказательное там. Кто подвигами приводит в увядание цвет плоти, тот ежедневно во плоти помышляет о своей кончине. Того измождение плоти заставляет непрестанно помышлять о смерти. Благоразумие сердца досоразмеряет состоянием тела труд воздержания, чтобы, когда расслабнет тело, не страдать ему самому. Плоть пусть довольствуется усеченным удовлетворением естественных потребностей. Телесное твое подвижничество да устрояется в видах нравственных, чтобы научиться болеть сердцем о грехах и соболезновать душой. Матерь сластолюбия похотного — чревоугодие, ибо оно порождает сластолюбивую похотливость и многие другие страсти. От него, как от корня стебельки, дают побеги прочие страсти — и в скором времени, став деревами наравне с ним породившим их, разветвляются в пороки до небес досягающие. Так сребролюбие, гнев, печаль — суть порождения и произрастания чревоугодия. Чревоугоднику прежде всего нужны деньги на удовлетворение пламенеющего всегда своего вожделения, хотя оно никогда не удовлетворяется. Затем на препятствующих приобретению денег необходимо возбуждаться гневу. Когда же гнев бессилен бывает перейти в дело, за сим по необходимости следует печаль. Чревоугодию паче всего сродственно сладостное движение. И сама природа, желая показать сродство сих страстей, орудиями соития назначила место под чревом, сею близостью означая тесную их связь. Почему, если ослабевает сия страсть, похоть, то ослабевает от оскудения того, что выше, то есть чрева. И если усиливается и приходит в движение, то оттуда подается ей сила. Но не сей только страсти питательницей и воздоительницей бывает чревоугодие. Оно истребляет в человеке все доброе. Коль скоро оно берет верх, обыкновенно падают и вземлются от среды воздержание, целомудрие, мужество, терпение и все прочие добродетели. Прекрасно оставаться в пределах потребности и стараться всеми силами не приступать он их. Если кого похоть немного перетянет на сторону житейских сластей, то уже никакое слово не сильно бывает остановить его стремление вперед всем направлений. Ибо тому, что сверх потребности нет предела, но неутолимая забота и нескончаемая суетливость без меры размножают труд по удовлетворению их и питают похоть подобно тому, как пламя питается подкладыванием дров».